я ее узнала. Узнала глаза с золотым ободком. Моя дорогая подружка искренне забавлялась, точно играла в игру, а на кону стояла горстка стеклянных шариков. Теперь я все поняла. Наивность защищала ее, немота избавляла от подозрений. Когда призрак растворился в сумраке коридора, одна я уловила смешок по птичьи гортанной. Повторить такой не дано никому. Смешок и глаза не оставляли сомнений. Теретта. Часть четвертая. Теретта. 42. 10 августа 1610. Пока все в порядке. Впрочем, самое трудное впереди. До его приезда каких-то 5 дней, и нити моей кружевной сети путаются все сильнее и безнадежнее. Климента до сих пор в лазарете притихла, но, боюсь, ненадолго. Немало часов я провел у ее койки в присутствии Виржини со святой водой и ладаном наготове. Действие зелья слабеет, поэтому теперь игла в моем рукаве. Залог нашего с Климентой согласия. Аки опытный лекарь, колю я ее, когда нужны крик и ругань, а она, полубессознательная, не разберет наяву это боль или в видениях. С подобающей серьезностью я объявил, что Климента одержима 250 демонами. Провел остаток утра в библиотеке, изучая труды по демонологии, а к полудню составил список их имен. Список этот я медленно, нараспев, зачитал Клементе. Виржини слушала, разинув рот, а одержимая билась и рыдала. Я знал, что Жюльетта не станет снова угощать Клименту и Помеи, поэтому заранее припас семена. К вечеру Климента начала приходить в себя, и я понял, нужна новая доза. Эйля меня не одобрит, только разве у нее есть выбор? Мессу я, конечно, отменил и работал у себя в кабинете, спрятав метафизику Аристотеля под обложкой «Молота ведьм». Думаю, службы без меня тоска зеленая, но я прикинулся, что боюсь повторения безумной мессы с плясками. Пока я работал, с Климентой сидела Маргарита. Вопреки моему строжайшему запрету, она разнесла страшную новость по всему монастырю. Разумеется, этого я и добивался. Запретные новости много интересней обычных. Преувеличенные и приукрашенные, они разлетаются быстрее семян одуванчика. В первую очередь меня беспокоит Жюльетта. Тайну нечестивой монахини она рано или поздно раскрыла бы, но я все равно беспокоюсь. Говорят, девчонка, ее подружка, и Жюльетта ей предана. Чего не скажешь о дикарке, которая за безделушку душу продаст, и, что самое ценное, молчит. Но если она ухитрится раскрыть Жюльетте мои истинные намерения... Ерунда, конечно. Теретта — существо недоразвитое. Мозги, как у дрессированной обезьянки. Впрочем, дрессировка удалась не сразу. 2 бессонные ночи я провел в склепе, чтобы избавить ее от беспочвенной боязни темноты, но сейчас она собачонкой ластится ко мне, складывает ладошки чашей, вымаливая угощение. Всерьез подумываю взять Перетту с собой, когда разберусь с делами. Дикарка принесет мне море пользы. А Жюльетта? Нет, о ней думать нельзя. К воскресенью мое коварство откроется ей в полной мере, и на прощение лучше не надеяться. С Переттой легче. Удивительная ловкость у нее от природы. Она любой фокус без труда покажет. В спальню проскользнет тише мыши, ни одна душа не проснется. Бегает быстрее лани, лазает, как белка, проскользнет в любую щель. Я бы научил ее танцевать на канате. С моей Эйле никто не сравнится, но если немного поработать, можно намазать ей мордашку соком грецкого ореха и выдать за дикарку из Канады. Зрители рекой потекут. Воистину, из всех этих монашек спасать стоит одну Перетту. 43. 10 августа 1610. Само собой, после увиденного в лазарете, я спешно разыскала Перетту. Удалось это утром после примы. На работу мы разошлись позднее обычного. Настоятельница уединилась со своим духовником. Вот дисциплина и ослабла. Как я и думала, Перетта нашлась в хлеву, где мы держим скот и птицу. Она принесла черствый хлеб, так что утки и рыбы и курочки бегали за ней по пятам. Дикарка вопросительно на меня посмотрела. «Перетта!» Она широко улыбнулась и показала на птиц. Перетта выглядела такой счастливой, такой невинной, что язык не поворачивался вспомнить утреннее происшествие. Но я себя заставила. Нет, дело не в курах, Перетта. Сегодня я видела тебя в лазарете. Она склонила голову на бок и смерила меня дерзким взглядом. Это ты изображаешь нечестивую монахиню? Перетта по-совиному ухнула, значит, засмеялась. Ничего смешного. Я взяла ее за руки и повернула лицом к себе. Твоя игра могла плохо кончиться. Перетта лишь плечами пожала. Что-то она схватывает на лету, но едва доходит до разных «если бы», теряет интерес. Перетта, пожалуйста, скажи мне правду. Я говорила медленно, спокойно, понятными ей словами, а она улыбалась, не показывая, поняла или нет. Перетта, ты в который раз... Нет, так нельзя. Перетта, ты уже играла в эту игру? Она кивнула и радостно ухнула. Это отец Коломбин велел в нее играть, да?